Глава 10. Артём. «У нас с этим клубом давние терки. Они наши главные конкуренты. Но у них сильная линия нападения, и у нас довольно мало шансов. Необходим максимально боевой настрой», — вещал тренер перед началом матча, пока мы переодевались. «Так что вырвите у них победу, чтобы выходные у вас прошли на ура!» Сегодня я был в стартовом составе. Это был мой шанс для дебютного гола. «Евгений Михайлович», — обратился к тренеру Матвей, «я думал, что в важной игре вы поставите меня, как обычно, в связке с Вертинским. У нас всегда был эффективный дуэт». «Что-то я не увидел эффективность вашего дуэта на прошлой игре», — хмыкнул тренер, поставив Гордеева на место. «В этот раз давайте с Королевым попробуйте». Я посмотрел на Матвея и снова задался вопросом, когда же он примет меня как полноценного члена команды, чтобы мы могли выстраивать грамотную позиционную игру. «Королев, сколько голов планируешь забить сегодня?» — со смешком спросил Матвей, когда тренер вышел из раздевалки. «Два», — просто ответил я, вспомнив про данное обещание. Он рассмеялся и толкнул меня в плечо. «Просто постарайся не путаться под ногами. Это тебе не глухомань, с которой ты приехал. Здесь у нас играют по-крупному и серьезно относятся к футболу. То, что ты пару раз выделывался на тренировках, и то, что тренер взял тебя под крылышко, еще не значит, что ты настолько крутой лидер атак. Лидер атак в этой команде я». «Матвей, сколько же пафоса», — пробормотал я, стараясь не вестись на провокацию. «Лучше оставь свой запал на игровой период. Он нам понадобится, чтобы уделать быков. У нас одна цель — победа команды в игре, разве не так? Мы должны играть как единый организм, а не видеть друг в друге конкурентов». «Ты мне не конкурент, мальчик из Тамбова», — Матвей выплюнул эти слова, глядя на меня с откровенным пренебрежением. «Есть такая старая песня: мальчик хочет в Тамбов», — загоготал сидящий рядом Вертинский, который будет сегодня вместо меня сидеть на скамейке запасных. А потом он вскочил и принялся напевать, подтанцовывая и кривляясь. «Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та». «Хочешь обратно в свой Тамбов?» — с издевкой спросил Матвей, скалясь в хищной улыбке и явно довольный поведением своего главного прихвостня. «А то ведь я легко могу устроить твой отъезд». «Это угроза?» — я пристально посмотрел в его смеющиеся глаза. «Пока что это просто песня, Королев». «Вы совсем обалдели?» — вдруг вклинился в нашу беседу Елисей. «У нас игра на носу, а вы тут соревнуетесь между собой в личном первенстве. Кончайте!» «Ты вообще не лезь, рыжий!» Матвей с раздражением посмотрел на Елисея, затем встал и прошел в другую сторону раздевалки. «Надери всем задницу!» — вратарь хлопнул меня по плечу. «Стань героем этого матча!» Я благодарно улыбнулся ему. Кажется, у меня впервые в жизни появился друг. Вика. Я думала, что за последние 2 года моя страсть к футболу прошла. Но Артём Королёв сделал то, что вернуло азарт в мою жизнь. Я так громко закричала, наблюдая, как после успешного паса он на невероятной скорости побежал по полю, не позволяя никому забрать мяч. Он прорвал оборону быков, нашел брешь в их защите и ловко прошел сквозь нее. Удар! Гол! Это был очень быстрый гол в самом начале игры, который вполне мог обеспечить нашей команде победу. Вокруг меня раздались оглушительные голоса болельщиков, приветствующих открытие счета на 10-й минуте игры. «Королев! Королев!» — принялась громогласно скандировать толпа. Признаюсь, Королев смог всех удивить и сходу понравиться публике. Я посмотрела, как ребята радостной кучей накинулись на Королева, а отец был готов взлететь, радуясь явно оправданным ожиданиям. Он подскочил ко мне и тоже эмоционально сгреб меня в охапку. Давно у нас не было такого быстрого гола в ворота противника. Но радоваться было рано. Игра продолжалась и до конца еще далеко. Артём. Я знаю, что Коля передавал этот пас Матвею, но мне удалось перехватить мяч. Возможно, я не должен был быть настолько импульсивным и самонадеянным, и нужно было дать сыграть капитану команды, но то, что произошло в раздевалке, поддало жару, и я не мог не попробовать. Да, согласен, это был риск, но он оказался оправданным. Оправданным во всем, за исключением того, что я только что официально перешел дорогу Матвею Гордееву, забрав его шанс на гол. Странно было размышлять о таком, находясь в одной команде, но Матвей сам выставил такие условия и не хотел играть по правилам. Я же не нарушил ничего, просто оказался быстрее. Это был мой дебютный гол в команде «Молнии». Толпа скандировала мою фамилию, и, признаться, я испытал невероятные ощущения, когда тысячи глаз были направлены на меня. Зато Матвей наградил меня кровожадным взглядом, явно говорившим о том, что я пожалею об этом. Однако на поле некогда предаваться подобным размышлениям. Здесь нужно всецело сосредоточиться на игре и полностью отключить разум от всего остального. Мне, в конце концов, во что бы то ни стало, требовался второй гол. Команда «Быков» играла жестко. Они то и дело губили наши передачи и успешно контролировали ход игры, разозленные моим ловко забитым в их ворота голом. Как и говорил тренер, они были сильнее нас. Некоторые из наших ребят паниковали, когда те шли на нас в атаку. Неудивительно, ведь один из «Быков» умудрился в конце первого тайма сильно подпортить грудь шипами от бутсов Дани Данилову. Ситуация с Даней принесла нам штрафной удар. Гордеев красиво отправил мяч, но в самый последний момент он был перехвачен вратарем. Практически сразу после этого команда соперников сравняла счет, забив гол в наши ворота. Мы отправились на перерыв, с огорчением наблюдая на табло 1-1. В раздевалке царил шум и хаос. Ребята были взбудоражены игрой, многие обсуждали наш единственный гол и поздравляли меня. Я думал, что Матвей снова набросится с угрозами, но он держался в стороне. Я чувствовал исходящую от него волну неприязни и, наверное, еще зависти. Я забил гол, в то время как он провалил прямой штрафной удар. Он вел себя совсем не так, как положено капитану команды. Где его речи, поддерживающие моральный дух, черт возьми? Почему он не хочет играть в одной связке? Я подошел к Дане, которому медик уже оказал помощь. «Есть свои плюсы», — усмехнулся я, кивнув на его ушиб грудной клетки. «Теперь ты можешь пойти к одной очаровательной медсестре, чтобы она залечила все твои раны». «Да, это мой коварный план», — засмеялся Даня с довольным видом. Я переоделся в чистую форму, прикрепил щитки и натянул гольфы. «Артем, у тебя что, сандалии Гермеса?» — пошутил Елисей, садясь рядом со мной и давая мне 5. Сандалии Гермеса — крылатые сандалии бога Гермеса в древнегреческой мифологии, которые позволяли их обладателю очень быстро передвигаться. Я улыбнулся и шлепнул его по ладони. «Не поспоришь, скоростью я сегодня отличился». В раздевалку ворвался взбудораженный тренер. Он принялся нахваливать меня, а затем стал давать наставления всей команде. От него не ускользнула и наша неспособность с Матвеем нормально взаимодействовать. «Вы находитесь на одной линии», — кричал тренер. «Доверяйте друг другу! Дайте мне нормальную игру! Приложите больше усилий для победы!» «Ваш план не без недостатков, Евгений Михайлович. Может, лучше выпустите на поле Вертинского?» — предложил Матвей. На секунду в раздевалке повисла звенящая тишина. Нападающий Гриша тоже недовольно насупился, что Гордеев хотел сместить его в запас. «Вертинский сегодня отдыхает», — заявил тренер, с недовольством глядя на Гордеева, который усомнился в правильности его решения. Затем он повернулся к другим ребятам и обозначил замены. Вика. Артем Королев впервые играет за клуб «Тор». Это его дебют, первый матч. И какой же красивый гол он подарил нам на 10-й минуте первого тайма. У него еще есть возможность проявить себя во втором тайме. Что ж, посмотрим, улыбнется ли новичку фортуна, — вещал комментатор, когда команда выходила на поле. Проходя мимо, Артем посмотрел в мою сторону. Мы встретились с ним глазами впервые за всю игру. Его рот был сжат в прямую линию, но глаза улыбались. Мне. Словно говоря, «Я забью еще один гол для тебя, детка». Эта фраза была не в стиле Королева, но мой мозг почему-то подбросил именно ее. А еще он будто бы освещал пространство вокруг себя. Вот что делает с футболистом удачно забитый гол. Я просто не могла оторвать от него глаз. Проклятье! Что такого я в нем только нашла? «О, так тебе перечислить весь список?» — подколол меня внутренний голос. Наконец Артем исчез из поля моего зрения, убежав в другую сторону. От одной мысли, что ему удастся забить еще один гол, у меня замирало сердце. Какое желание он мне загадает? Может быть, очередной поцелуй? «Я думал, что ты любишь Тима», — снова прозвучал укоряющий внутренний голос. «С чего вдруг ты мечтаешь о поцелуях с 11-м?» «Точно. К черту всех футболистов. У меня есть горячий рок-музыкант, с которым мы на днях помирились». «Но 11-й тоже в какой-то мере музыкант», — Голос все никак не мог заткнуться. Артем. Второй тайм начался с яркой атаки Матвея, который ловко обыграл защитников, но мяч отскочил от ворот. Игра была напряжена до предела. Наш полузащитник Вова и защитник Искандер умело взаимодействовали, делая точные передачи. Коля Кривошеин схлопотал желтую карточку, открыто сцепившись с нападающим команды соперников. Я был уверен, что тот сделал ему подножку, но почему-то арбитры не засчитали это за нарушение. В начале второго тайма «Быки» забили второй гол благодаря штрафному удару, несмотря на то, что мы отчаянно держали оборону. Теперь нам нужно было хотя бы сравнять счет. Ближе к концу тайма я передал мяч Матвею, потому что его позиция была более удачной для гола, а поле не место для всяких глупостей вроде личного соперничества. Все же Гордеев не зря был звездой футбольного клуба «Тор». Надо отдать ему должное. После моей передачи и в окружении защитников у него был хороший шанс сравнять счет. И вот удар! Мяч полетел к воротам и... Голкипер остановил его буквально кончиками пальцев. Вернее сказать, перчаток, а затем мощным ударом отправил его в другой конец поля. Это была хорошая возможность забить гол, но не вышло. «Черт!» — выругался я, подбегая к Матвею. До конца матча оставалось всего 10 минут, а счет был 2-1 не в нашу пользу. «Да мы так продуем!» Я посмотрел на трибуну туда, где сидела Вика. В эту минуту она совсем не сидела. Она стояла и, нервно сцепив пальцы в замок, следила за игрой. Я не имел права оставить ее без обещанного гола. «Не расслабляемся!» — раздался где-то сбоку яростный призыв Матвея. В следующий момент прозвучал свисток. Наш тренер решил сделать замену. 9-й номер на 7-й. «Что? Он убирает с поля Матвея и ставит вместо него Вертинского?» Матвей наверняка в такой ярости, что даже представить страшно. Занимая свою позицию, Егор кивнул мне, и я не понял, что обозначал этот жест. Я надеялся, что Егор все же не такой придурок, как его приятель, и умеет играть по-честному, а не в ущерб команде. Другое дело наш третий форвард Гриша Дружинин. Абсолютно адекватный, но немного трусливый. Порой он боялся предпринять решительные действия, дабы не оказаться с гипсом на ноге. Игра продолжилась, но трибуны с фанатами «Быков» уже вовсю праздновали победу, уверенные, что у нас не получится переломить ход матча. Не хотелось выглядеть в глазах болельщиков тряпкой, особенно перед Викой, которая, как мне показалось, всей душой болела за нас. Вика. «Нет! Артема Королева только что оттеснили от мяча с помощью жесткого подката. Он перекувыркнулся, когда его сбили с ног, но затем быстро вскочил». Я выдохнула, радуясь, что он не получил травму из-за возникшего столпотворения грубой команды соперников. Через пару мгновений он уже несся по полю, получив пас от Искандера. Затаив дыхание, я наблюдала, как он прорвался сквозь оборону и одним четким ударом забил второй гол прямо в девятку. «Да быть того не может!» Я запрыгала на месте. Все мои эмоции достигли пика. Королев снова дал нашей команде сравнять счет с соперниками. Все вокруг меня тоже кричали, аплодировали и свистели от радости, но до конца игры оставалось еще почти 5 минут. Я пыталась поймать взгляд Артема, мне казалось, что он вот-вот посмотрит на меня, чтобы сказать этим, что выполнил обещание, но он был всецело погружен в игру. Да и правильно, нечего ему отвлекаться. 2 гола уже числились за ним, и теперь я должна была ему 2 желания. Меня просто трясло от переполнявшего волнения. Я устремила все внимание на игроков, которые носились по полю, как угорелые, словно почувствовав вкус победы. Кто-то из быков снова не без рук завалил одного из наших полузащитников. Арбитр продемонстрировал желтую карточку, так что у нас опять появился шанс на штрафной удар, который мог решить исход игры. До конца матча оставалось меньше 2 минут. Воздух был так накален от эмоций, что я просто не могла дышать. А какое напряжение испытывали ребята? К мячу подошел Егор Вертинский. «Ну же, парень, сделай все красиво!» Папа схватился за голову в ожидании решающего удара. Вертинский разбежался и отправил мяч в боковой угол ворот. Вратарь успел выставить ногу, и мяч отскочил в сторону. «Нет!» Я в отчаянии прикусила нижнюю губу, а ведь шанс-то был. И в следующую секунду кто-то из зрителей сбоку истошно закричал. «Гол!» Я ничего не поняла. «Гол?» Я устремила взгляд на экран, где должны были продемонстрировать повтор. Что я упустила? Весь стадион кричал так, будто их всех разом опустили в адский котел. «Какой эффектный удар в тройку!» — кричал комментатор. «Ударом головы в прыжке!» На экране показали повтор. Когда мяч отскочил от ноги вратаря и полетел в боковой угол поля, откуда-то внезапно появился Королёв и, высоко подпрыгнув, отправил мяч обратно в освободившуюся зону одним четким ударом головы в самые последние секунды. Когда до меня наконец все дошло, я вскинула руки, ликуя со всеми. По периметру стадиона засветился счет огромными зелеными цифрами 3-2 в нашу пользу. Что творилось у ребят на поле, надо было видеть. А как ринулся к ним мой отец, чтобы обнять каждого из своих футболистов? Это была невероятная игра. Я давно не испытывала такого адреналина, как сегодня. Я никогда не забуду этот матч, эмоции, от которого подарил мне... Я нашла его глазами. Артём Королёв, номер 11. Он обещал забить 2 гола, но забил целых 3. Он просто... У меня не находилось слов. Как же он нереально крут. Вокруг Артёма собралась вся команда, они подняли его на руки и с радостными выкриками подкидывали так, словно он ничего не весил. Папа стоял рядом с игроками, невероятно гордый и счастливый. Кажется, его подопечный успел выдержаться, и теперь его можно было смело откупоривать. Королёв сегодня отличился и внес значительный вклад в победу. Он стал героем матча и мог наслаждаться заслуженным успехом. Думаю, эта победа станет началом новой главы в его карьере. Артём. Я наслаждался атмосферой радости, которая царила в раздевалке после матча. Почти каждый игрок клуба подошел ко мне, чтобы похвалить за забитые голы и выразить свои эмоции. Даже Матвей пожал мне руку, но, думаю, сделал он это только потому, что рядом находился тренер. «Я хочу, чтобы вы также играли на сборах в Сочи», — заявил Евгений Михайлович. «Сегодня была незабываемая игра. Будем продолжать в том же духе. А теперь отдыхайте, оболтусы. Воскресенье и понедельник. 2 дня выходных. Заслужили!» Прежде чем покинуть раздевалку, тренер подошел ко мне и попросил заглянуть в его кабинет. Ребята предложили отметить победу и пойти в ближайший бар. В прошлый раз употребление алкоголя закончилось для меня плачевно, теперь мне предстояло внимательнее следить за тем, что я пью. Приняв душ и переодевшись, я зашел к тренеру, как он просил. Едва войдя в кабинет, я встретился с голубыми глазами Виктории. Она сидела на диванчике с ноутбуком на коленях. Я не ожидал увидеть ее и поэтому сильно растерялся. Когда я, наконец, перевел взгляд на тренера, он тепло улыбнулся мне. «Мне выйти?» — спросила Вика у своего отца. «Нет, можешь остаться. Я не собираюсь говорить Королёву чего-то сверхсекретного. Садись, Артём». Устроившись на стуле напротив его стола, я почему-то чувствовал себя школьником, которого вызвали в кабинет директора для незаслуженного наказания. «Ну что, звезда ты наша, рассказывай, как тебе удалось забить целых 3 потрясающих гола?» «Ну да», — прозвучало так, как будто я действительно чем-то не угодил. Но довольное лицо тренера красноречиво говорило об обратном. А еще я чувствовал затылком внимательный взгляд Вики. Пока я подбирал грамотный ответ для тренера, мозг подсунул мне свой вариант, который звучал примерно так. «Ваша дочь — настоящий чертенок, но ее губы обещают настоящий рай. Я выиграл только ради того, чтобы потребовать у нее поцелуи за каждый забитый гол». «Стоп! Какие еще поцелуи? Что еще за всплеск неконтролируемых мыслей? Я точно храбрец высшей лиги, если смею думать о том, как поцеловать дочь тренера, сидя прямо у него перед носом. Пусть это останется моей грязной тайной. Надеюсь, никто не увидел на моем лице эту внутреннюю борьбу». «Я просто соскучился по игре», — выдал я. «Вот и весь секрет». Вообще-то это была правда. Ну, может быть, еще выходки Матвея подхлестнули мое честолюбие и заставили нанести сокрушительный удар. «Как планируешь провести выходные?» — поинтересовался тренер мягким тоном. «Наверное, буду знакомиться с этим прекрасным городом. У меня не было возможности совершить экскурсию, поэтому использую это время, чтобы получше узнать Москву». «Хорошая идея. Надеюсь, у тебя найдется пара свободных часов. Завтра приходи к нам на ужин, Королёв. Хочу узнать поближе своего нового нападающего». «Евгений Михайлович», — произнес я, не зная, что еще сказать после неожиданного приглашения. Я покосился на Вику, которая тоже выглядела немного растерянной после заявления отца. Будем ждать тебя к 7. Спасибо, тренер. Я приду. Я не мог отказаться от приглашения, но был не совсем готов вести светские беседы с тренером и его дочерью. Мне бы хватило простой похвалы в раздевалке. Бросив быстрый взгляд на Вику, я вышел из кабинета. Сегодня мне точно нужно выпить. Слишком много стресса за один день. Хорошо, что мы идем в бар. Я дошел до конца коридора и едва завернул за угол, как услышал за спиной торопливые шаги. Я обернулся. Вика. «Эй, Королев!» Я остановился, дожидаясь, пока она подойдет ко мне. Сегодня на ней были обтягивающие джинсы и футболка с эмблемой клуба. И выглядела Вика просто сногсшибательно. Особенно если вспомнить все ее зашкаливающие эмоции на футбольном поле. Девушка, которая так экспрессивно болеет за команду, однозначно сексуальна. «Ты сегодня устроил какие-то невероятные футбольные страсти. А еще ты, оказывается, азартный человек. Что я тебе теперь должна?» «Много чего», — поддразнил я, а затем развернулся, чтобы уйти. «Королев!» Ее твердый голос остановил меня, и я вновь повернулся к ней, заинтригованный ожиданием следующей реплики. «Да, Вика. Ты будешь просить у меня 2 или 3 желания?» «Третий гол посвящался не тебе, Виктория». «А кому?» Она обиженно поджала губы. «Богу футбола». «Вот как. Это даже грустно». «Не все в этом клубе должно вертеться только вокруг тебя, Вика», иронично заявил я. «Теперь все здесь будет вертеться вокруг тебя, Королев», усмехнулась она. «Как будто никто не забивал 3 гола», — фыркнул я. «Я не сделал ничего, чего не делали другие футболисты». «Королев, я еще раз спрошу, почему ты такой милый?» «Я не милый. Знаю, ты выдержанный. А еще?» «Расскажу. Завтра. За ужином», — ответил я, выделяя каждое слово. «Я приготовлю каверзные вопросы, 11-й. «А я приготовлю 2 каверзных желания, Виктория». «Просто попроси 2 поцелуя для своей коллекции». «И не надейся». Я послал ей хитрую улыбку, а затем сбежал вниз по лестнице. «Ну что за девчонка? Выглядит как ангел, а внутри сущая дьяволица».